Она лежала полускрытая тростниковыми зарослями. Струйка ярко-красной крови стекала по обнаженной ноге. Пуля, выпущенная из ружья, попала в бедро, когда она бежала к реке. Он мог бы отвернуться, сделать вид, что не заметил ее, и поскакать обратно к пылающим типе, но не успел. Бреддог проследил за направлением его взгляда и тут же примчался. «Чего нашел, парень? Ты смотри-ка, еще одна гадючка, и все еще жива!» Он вытащил из кобуры кольт и прицелился. Девушка смотрела на них пустым от ужаса взглядом. Но тут скаут перехватил руку ирландца, теперь дуло револьвера смотрело вверх. Грубая, красная от виски физиономия Бреддога потемнела от ярости. «Оставь ее в живых, она может что-то знать», — сказал скаут. Это был единственный выход. Бреддог призадумался, потом кинул: «Дело, говоришь, парень, отвезем ее к генералу. Вот будет для него подарочек». Он сунул револьвер в кобуру и вернулся к своим посмотреть, чем они там занимаются. Скаут соскочил с лошади и шагнул в заросли оказать помощь девушке. К счастью для нее, рана оказалась не опасной, чистой. Пуля, выпущенная с близкого расстояния, настигла ее на бегу и насквозь прошила мышечную ткань бедра. Он увидел входное и выходное отверстие, оба маленькие, круглые. Скаут снял шейный платок, намочил его в ручье, промыл рану чистой холодной водой и сделал плотную повязку, чтобы остановить кровотечение. Только покончив со всем этим, он смог как следует разглядеть девушку. Та тоже не сводила с него глаз. На шею и спину спадает грива волос, блестящих и черных, как вороново крыло. Широко расставленные темные глаза затуманены страхом и болью. Далеко не все индейские скво красивы, на взгляд белого мужчины. Среди всех племен самыми красивыми считаются женщины шайенов. И эта девушка, беспомощно лежавшая в тростниковых зарослях, совсем еще молоденькая, лет 16, отличалась поразительной, почти неземной красотой. Скауту было 24. Воспитанный на Библии, он еще не познал женщины в том смысле, как об этом сказано в Ветхом Завете. Он вдруг почувствовал, как быстро и глухо забилось у него сердце, и смущенно отвел взгляд. Потом поднял девушку, перекинул через плечо и понес в разоренный лагерь. «Давай ее на лошадь!» — крикнул ему сержант. И отпил очередной глоток из фляги, но скаут покачал головой. «Волокуша!» — сказал он. «Иначе она умрет». На земле, возле превращенных в дымящийся пепел типи, лежало несколько волокуш. Каждая состояла из двух длинных упругих шестов, перекрещивающихся под острым углом и поперечины. Верхний конец крепился к луке седла, а свободные концы волочились по земле. Посреди, между шестами, была натянута буйволиная шкура, на которой и перевозилась кладь. Вести раненого или больного человека на волокуше намного удобнее, чем на телеге или в повозке, которыми пользовались белые. В них немилосердно трясло. Скаут заарканил одну из низкорослых индейских лошадок. В лагере их осталось всего 2-4. Как только началась стрельба, умчались неведомо куда. Лошадка отчаянно брыкалась. Она учуяла запах белого человека. Этот запах всегда приводил индейских пони в состояние, близкое к бешенству. Кстати, наблюдалось и обратное. Лошади, входившие в кавалерию США, становились практически неуправляемыми, стоило им зачуять запах индейцев с великих равнин. Скаут, крепко обняв лошадку за шею, нежно подул ей в ноздри, и постепенно животное успокоилось. 10 минут спустя волокуша была закреплена на луке седла. Завернутую в одеяло индейскую девушку уложили на буйволиную шкуру, и дозорный отряд вновь двинулся в путь искать генерала Кастера и свой 7-й кавалерийский полк. Случилось все это 24 июня памятного 1876 года. Летние кампании, связанные с покорением и завоеванием великих равнин Южной Монтаны, начались несколько лет тому назад. И вот, наконец, в Южной Дакоте, в священных горах Black Hills, нашли золото, и туда потоком устремились старатели. но к тому времени земли в районе Блэк-Хиллз уже были отданы в бессрочное пользование индейцам племени Сиу. Индейцы восприняли это как предательство и ответили вылазками и жестокими нападениями на старателей и караваны белых. Белые реагировали с не меньшей яростью. Гнева подбавляли слухи о чудовищной жестокости и варварстве индейцев, зачастую ложные или изрядно преувеличенные. И вот чаша терпения переполнилась, и белые общины начали засыпать Вашингтон жалобами. Правительство ответило временной приостановкой действия договора Ларами и издало распоряжение, согласно которому равнинные индейцы загонялись в резервации, то есть небольшой участок земли все же отдали в их распоряжение. Но то был жалкий клочок, а условия существования в резервациях просто невыносимыми. Резервации располагались на территории Северной и Южной Дакоты. Но Вашингтон подумывал также о создании блока так называемых территорий без уступки прав. То были места традиционной охоты Сиу, все еще очень богатые дичью, где во множестве паслись стада бизонов и оленей. Восточную границу блока отмечала вертикальная линия вдоль западных периметров Северной и Южной Дакоты. Западной ее границей стала чисто условная линия, проведенная с севера на юг и далее на 145 миль к западу.